Три года назад Ольга Алексеевна отправилась в автосервис поменять резину. Пока она договаривалась с мастером, в сервис въехал КамАЗ, управляемый пьяным водителем. Пострадали больше 10 человек, а Ольга Алексеевна скончалась на месте. Миллер пытался как мог поддержать Розенберга в горе, занимался организацией похорон, потом искал подходящую прислугу, которая вела бы дом и занималась тремя детьми. Некоторое время он даже жил у Яши, пока не убедился, что тот немного оправился от удара. Но со временем они, по горло занятые работой, отдалились друг от друга и перезванивались только по праздникам. Розенберг до сих пор вдовел и, похоже, женщинами всерьез не интересовался. «Поедем ко мне, а?» — сказал он, набивая трубку. Это был настоящий ритуал. Сначала следовало усесться поудобнее, потом достать из табакерки щепотку строго определенного размера, потом долго утрамбовывать ее большим пальцем и, наконец, прикурить от специальной зажигалки, предназначенной только для трубок. Обычно Миллера раздражали люди, устраивающие из своих слабостей ритуальные действия, обеспечивающие себя множеством лишних приспособлений типа портсигаров и табакерок. Но Яшу он все прощал. «Куда к тебе?» «В Петергоф. А хочешь, на Крестовский?» «Все равно. Семья за городом. Зато на острове сможем устроить маленькую холостяцкую вечеринку». «Лучше в Петергоф, наверное. Ты же ночевать поедешь к детям?» «Само собой». «И что за холостяцкая вечеринка, если ты не сможешь выпить?» «Водителя вызову, не проблема. Но лучше, конечно, дома». «Милка как знала, что я к тебе поеду, стала ныть, мол, ужасно по тебе соскучилась. Переночуешь у нас, а завтра привезу тебя на работу в 9:00. Поехали!» Дмитрий Дмитриевич кивнул и стал собираться. «Учти, Димон, я не просто так тебя зову, а со шкурным интересом». Миллер вздохнул, кто бы сомневался. «Есть одна сложная пациентка, опухоль доброкачественная, но расположена очень неудачно, как раз в месте выхода лицевого нерва. Боюсь, после операции у нее рожу перекосит. Не хочешь помочь?» «Гонорар, естественно, заплачу, не обижу». «Знаю, что не обидишь». «Результаты обследования есть. Компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс». «Все пучком!» Яша похлопал по своему дипломату. «Дома посмотрим, ладно?» Они заехали в гипермаркет, и Миллер завистливо наблюдал, как Розенберг, не раздумывая, швыряет в корзину красную икру, крабы и прочие деликатесы. Вообще-то Миллер был человеком скромных потребностей, любил простую еду, и бедность его не угнетала, как не раздражал и коммунальный быт. Если бы его соседи были алкоголиками или наркоманами, он, конечно, попытался бы изменить ситуацию. Но ему повезло. Они оказались приличными людьми, а периодические жаркие диспуты в общей кухне были ему даже милее, чем затворничество в однокомнатной квартире где-нибудь у черта на куличках. Зарплаты вполне хватало на еду, книги и коммунальные услуги, оставалось на умеренные развлечения, и он был доволен жизнью. Но сейчас ему показалось ужасно несправедливым, что два хирурга, имеющие одинаковый стаж, оба по многу работающие, оба лидеры в своих областях, зарабатывают настолько по-разному. Неужели красота ценится на несколько порядков выше, чем жизнь и рассудок? Давно не имевший дела с государственной медициной, Розенберг думал, что его друг зарабатывает почти так же много, как он сам. И даже завидовал его возможности делать сложные операции, бесплатно пользуясь государственным оборудованием и государственными расходными материалами, и получать за них левые гонорары. Но Миллер никогда не требовал со своих пациентов деньги. Слишком много конвертов ему самому пришлось раздать за время болезни матери. И он слишком хорошо помнил многозначительные паузы, тонкие улыбки, все эти «вы же понимаете». Вдруг передо мной такой же отчаявшийся человек, каким был я. Вдруг для него достать 10 000 рублей так же непросто, как луну с неба. Вдруг содержание больной матери уже съело все его сбережения и фамильные драгоценности. Думал Миллер и раздраженно отмахивался, если его спрашивали, сколько это будет стоить. Он неукоснительно следил, чтобы за операцией, не связанной с устранением непосредственной опасности для жизни, пациенты платили в кассу, то есть соблюдал интересы клиники. Но брать деньги в безвыходной ситуации, когда стоит выбор между операцией или смертью, он считал безнравственным. «Авокадо будешь?» — спросил Розенберг, указывая на пупырчатую зеленую грушу. «Не ел никогда? Тогда кладем его в нашу потребительскую корзину. Что, на одних пельменях сидишь, не готовишь себе? Жениться вам, барин, надо. А вам, барин?» Загородный дом Розенберга находился в коттеджном поселке на границе между Петергофом и Стрельной. На пологом склоне, ведущем прямо к заливу, каскадом стояли дома. Такие разные, что поселок смело можно было назвать музеем архитектуры. Тут были и средневековые белые домики, перечеркнутые крестами балок, и южные мазанки, выглядевшие голые, нелепо без оплетающего их винограда, и даже настоящие дворцы в стиле барокко. В центре поселка красовался настоящий костел, хотя на самом деле это тоже был жилой коттедж. Но больше всего Миллера забавлял дом, которому эксцентричные владельцы придали форму египетской пирамиды. «Либо жертвы дизайнера, либо экстрасенсы», — думал он, глядя на это нелепое сооружение. «Пирамиды якобы обладают уникальной энергетикой, вот хозяева и постарались. Идиоты, конечно». Перед рощицей асфальтовая дорожка круто поворачивала вправо, но Миллер знал, если пойти по тропинке, то, миновав ряд тощих березок, выйдешь прямо к заливу. Яша говорил, что правление уже несколько лет собирается вымостить тропинку и устроить частный пляж, но грустное запустение нравилось Миллеру гораздо больше. Приезжая к Розенбергу на уикенд, он непременно гулял по заливу один, бесстрашно ступая по топкому илистому берегу, а потом забирался на ржавый баркас, который, судя по тому, что из щелей в обшивке росли чахлые деревца, стоял здесь очень давно. Странно. Находясь на баркасе, он не чувствовал щемящей тоски, которая неизменно охватывает человека в заброшенных домах. Наоборот, в нем просыпался азарт, тяга к приключениям и романтике, и появлялась надежда, что все еще будет хорошо. Миллер подолгу сидел на перилах баркаса, дышал сырым воздухом залива, пока не прибегали младшие девочки с криками: «Верещагин, уходи с баркаса! Обедать пора!» Выйдя из машины, Миллер огляделся. Фонари горели через один, и глупо было бы идти к заливу в кромешной тьме. «Ладно, в следующий раз», — вздохнул он. Пока Яша заезжал в гараж, пока они переобувались в прихожей, дети выбежали в холл встречать отца. Миллер привычно удивился красоте всех троих. Покойная Ольга Алексеевна красотой не отличалась. «Нет ли тут какой-нибудь душераздирающей семейной тайны?» — гадал Дмитрий Дмитриевич. Внешность всех трех девочек явно противоречила законам генетики. Приемная дочь Розенберга и его собственные дочери были очень похожи между собой, но в их лицах невозможно было обнаружить черты Ольги Алексеевны или самого Яши. «Ты у нас давно не был», — сказала старшая Милка, вытирая овощи одноразовым полотенцем. Оставив младших досматривать по телевизору прекрасную няню, они устроились втроем на кухне. Милка резала салат. Яша жарил котлеты, и только Миллер бездельничал с бокалом вина. «Если б я мог, каждый день ходил бы к вам в гости», — искренне отозвался он. «Кто мешает?» В тонких пальцах Милки нож казался особенно огромным, и помидоры будто сами распадались на куски под его взмахами. «Расскажи, как поживает твоя сестра Олечка?» «Звонила неделю назад. Она ждет ребенка, ты знаешь?» «Кто? Олька?» — удивился Розенберг. «Она же еще совсем дитя». «Она старше Милы на 3 года. Вполне нормальный, даже, я бы сказал, не слишком юный возраст для деторождения». Повздыхав о том, как быстро бежит время, Яша вооружился специальной лопаточкой и принялся переворачивать котлеты. «Наверное, приятно готовить на шикарной плите, где нет конфорок, а кастрюли нагреваются будто бы на столе. Готовить в специальной посуде, в которой ничего не пригорает, и пользоваться целым арсеналом приспособлений, а не одним ножом на все случаи жизни. Ужинать не на уголке письменного стола, а в отдельной столовой, обставленной тяжелой дубовой мебелью». Яша не признавал модных гибридов «кухня-столовая-гостиная». У него, как у профессора Преображенского, каждая комната имела свое назначение. Но у Преображенского, как известно, не было библиотеки. Розенберг же оборудовал для себя настоящую обитель ученого в готическом стиле, с каталожными шкафами и компьютером. «Господи, как же хорошо быть богатым!» — вздохнул Миллер. «Милка, значит, ты тоже получаешься у нас взрослая женщина, да?» — спросил Яша после некоторого раздумья. «Я-то привык тебя за маленькую держать. А тебе замуж пора, оказывается. Димон, присмотрись. Ты с ума сошел?» «Я серьезен, как никогда. Лучшего жениха для Милки не придумать. Смотри, Милусь, какой он красавец. Глаз же не оторвать. И человек хороший, умный, добрый, порядочный. Теперь таких и не бывает. Вот Ольга Алексеевна порадовалась бы». Миллер повертел пальцем у виска, а Милка покраснела. «Черт, влюблена она в меня, что ли?» — мрачно подумал он. «Но наша Милочка тоже редкий бриллиант», — продолжал Розенберг. «Второй такой во всем городе не найдешь». «Я знаю. Если бы мне было хотя бы 25...» «Не скромничай, ты дашь фору любому молокососу». «Дим, сам подумай, как бы все удачно устроилось. Ты бы приобрел прекрасную жену, Милка мужа, а старик Розенберг — покой. Потому что иначе старик Розенберг свихнется, думая, что Милочка достанется какому-нибудь проходимцу». «У тебя котлеты горят, старик Розенберг», — сказала Милка за могильным голосом и взялась за перец. Разозленная и смущенная, она со страшной скоростью орудовала ножом, нарезая упругий сочный стручок на тоненькие, почти прозрачные кружочки. Но даже перспектива остаться без ужина не отвлекла Яшу от матримониальных планов. «Я приданное за ней хорошее даю, ты не думай. Квартира на Крестовском ваша будет. Машину, мил, тебе новую к свадьбе куплю. Если ты немедленно не прекратишь, я встану и уеду. Мила достойна большего, чем нищий старый холостяк с отвратительным характером». «У тебя прекрасный характер», — заметила Милка. «Не замечал. Правда, Мила, не слушай его. Я ж тебя с 8 лет помню. С твоих 8, конечно. Бантики тебе завязывал». Милка засмеялась и открыла холодильник. «Ну что, брынзу с оливками класть в салат или так поедим?» «Клади», — распорядился Яша. «Помню, кроме тебя никто не умел французскую косу заплетать, а нам с Олей так хотелось. Мы, наверное, в то лето достали тебя этой косой». «Я уж не помню». Миллер проявил дипломатичность, потому что прекрасно помнил, как девчонки каждое утро являлись к нему с расческами и ворохом заколок. «Мила, «Перестань мучить Диму», — говорила Ольга Алексеевна, но ясно было, что делает она это только из вежливости. «Как не помнишь, когда Яша целую балладу сочинил про эти косы?» «А ты-то как узнала?» — удивился Миллер. «Она же с матерными словами была, и Ольга Алексеевна запретила ее декламировать». «Да. Моя Ольга Алексеевна вообще не разрешала мне знакомить детей с моим творчеством». Милка достала из пакета авокадо и нерешительно покрутила его в руках. «Давай, давай!» — замахал на нее Яша. «Димка никогда его не ел». Она аккуратно разрезала фрукт или овощ на две половинки и достала большую косточку. «Ничего себе!» — возмутился Миллер. «В замороженном мясе, которое я покупаю в гастрономе, процент костной ткани и то меньше. Сколько остается вашего авокадо?» «Не шуми. Сейчас Милка все сделает». Котлеты поджарились, и Розенберг убрал сковородку с огня. Он подошел к огромному во всю стену окну, с хрустом потянулся и на обратном пути подлил Миллеру вина. «Мы все твои стишки наизусть знали», — сказала Милка, выскребая ложечкой мякоть авокадо из кожуры неестественно изумрудного цвета. «Похабщину утаить от детей невозможно. Это тебе не законы физики». «Да? Парадокс?» «Можно потратить годы на заучивание Тютчева или Пастернака, а матерные стихи запоминаются с первого раза и на всю жизнь. В этом году, например, все молодое поколение поселка просто бредит твоей балладой о члене». Миллер поперхнулся, а Розенберг выглянул из кухни, убедиться, что дети их не слышат. «Ты, Дим, знаешь байку про мальчика, у которого крайнюю плоть застежкой брюк прищемила?» — спросил автор. «Знаю». Дмитрий Дмитриевич не утерпел, схватил кусочек авокадо и положил в рот. «Слушай, какая же гадость!» «Не спеши с выводами. Сейчас Милка приготовит салат, ты язык проглотишь». «В общем, привозят несчастного ребенка в больницу, и доктор записывает в истории диагноз — поражение полового члена молнии». Миллер вежливо улыбнулся. Анекдот был древним. «А я написал как бы от имени женщины, которую бросил любовник». «Ладно, чего скромничать, меня постоянно бросают девки, разочарованные, что я не хочу на них жениться. Вот я и обобщил их проклятие в свой адрес. Слушай». Розенберг еще раз убедился, что дети смотрят телевизор, приосанился и с выражением прочел длинную балладу, в которой были такие строки. «Но Бог не фраер, видит правду он, и молния с небес летит, как птица, тебя в штаны под грома перезвон». После чтения гость вежливо похлопал и спросил. «Яша, а не боишься, что проклятие сработает? Ты же подвергаешься страшному риску». Розенберг заржал. «Почему бы действительно тебе не жениться?» — продолжал Миллер. «Мне кажется, дети тебя поймут». «Конечно», — сказала Милка, энергично растирая мякоть авокадо в миске толстого фарфора. Она скорчила страшную физиономию, и Миллер вспомнил, что эта привычка — строить гримасы, когда она занята физической работой, у нее с детства. «Были же у тебя приличные тетки. Это, например, которая ботоксом торговала». Розенберг пригорюнился и допил вино из бокала Миллера. «Я вам вот что скажу», — он закурил и молча сделал несколько глубоких затяжек. «Женить бы не напасть, как бы после не пропасть». «Знаешь, Милусь, Ольга Алексеевна до сих пор со мной. Вот мы сейчас готовим ужин, а я вспоминаю, что она любила, что не любила. Думаю, понравилась бы ей наша стряпня или нет. Ты не расстраивайся сейчас, Милусь. Я знаю, что ты тоже по маме скучаешь, но, видишь ли, потерять мать для человека естественно. Родители умирают раньше детей, а супруги должны быть вместе всю жизнь. и Ольга Алексеевна не покидает меня, слава Богу. Я не спорю, вокруг есть очень хорошие женщины, но они все чужие для меня. Короче, если я женюсь, то ни жену не осчастливлю, ни сам счастья не найду. Милка вытерла руки о передник и погладила Розенберга по голове. «Господи, какой он счастливый!» — остро позавидовал Миллер. «У него есть семья». Да, Ольга Алексеевна умерла, и он до сих пор горюет. Но он окружен любимыми и любящими его людьми. И все они стараются быть друг для друга радостью и утешением. Миллер подумал, как мог бы приходить в этот дом с Таней, как они сидели бы рядышком, прижавшись друг к другу, а потом, крепко держась за руки, шли бы по темным улочкам коттеджного поселка к заливу. Он бы подавал Тане пальто, а нескромный Розенберг шутил бы насчет предполагаемой Таниной беременности. «Ничего этого не будет». Одиночество стало не только привычкой, а частью его личности. Наверное, потому он и обиделся на Таню. Испугался. Испугался, что если они сойдутся, ему придется не только привыкать жить вдвоем, нет, придется перестраивать себя. Не только менять вкусы и привычки, а из озлобленного эгоиста, затравленного одинокого волка превращаться в радостного семьянина. Не так-то легко люди расстаются со своими бедами. Всю жизнь я, как дебил, мечтала о любви, а когда она пришла, оказалось, что это для меня кара небесная. «Господи, какой я дурак!» — сказал он вслух. «Ненормальный просто! Извини, Яша, мне срочно нужно позвонить».